начала доставать с него панели с дисплеем, соединив их между собой и втыкнув в нужные места гребешки иглы из кристалла твердый свет, за которыми тянулся толстый канат шелковых нитей с приличного размера вилкой с тысячи таких же иглы из твердого света. Вилка была вставлена в гнездо под крышкой ведра и экран засветился. Там была таблица, и внутри нее были несколько вкладок. Вадик посмотрел на это чудо и сказал: «ХМ, это БИАС?» «Нет, это телефонная станция. Для базовой системы ввода-вывода нам нужно улучшить объем памяти этих малышей». «Хорошо, но почему ведро?» «Ну, ты же сам предложил перекладывать бумагу со схемами металлической фольгой. Медь изолировала помехи от схем не хуже свинца, да и легче в 1,5 раза, и тоньше в 10 раз. Будь тут свинец, то это ведро было бы неподъемной бочкой в 0,5 тонны. Эту фольгу накрутили на трубку с кристалла твердый свет, на которой нарисована цилиндрическая схема батареи, собирающая эфир с атмосферы. Ведь медь предотвращает помехи, а не сам доступ атмосферного эфира. А ведро? Она положила ведро, на бок подогнув под него ручку. И ведро не покатилось со стола, а спокойно лежало на квадратной ручке под ним. В открывшуюся панель с резетками для вилок Стив втыкнула шнур подобия толстой клавиатуры. От клавиатуры выходил шнур деревянной мышки. Шариковая мышка, не лазерная, к сожалению, и всего две кнопки. В клавиатуре вмонтирован дешифратор стандартного алфавитного кода и система вычисления координат для курсора мышки. Пока нормальной операционной системы нет, то придется монтировать в клавиатуру эти схемы с кодировками. Кроме того, в дисплей вмонтированы несколько примитивных видеокарт, которые как раз и воспроизводят код, полученный с ведра в изображении таблицы с данными. Вадик кивнул и сказал: «То есть ведро – это батарея и хранилище данных, функции вычисления и расшифровки происходят в дисплее и клавиатуре. Как насчет памяти? Она непостоянная. Все схемы требуют постоянного питания, и батарея с этим справляется. Как только отключить питание, то все данные исчезнут. Это с одной стороны хорошо. Как работает телефонная станция? Есть блок ретранслятора, который подключится к одному из гнезд. Фактически ведра и ретранслятора достаточно для работы телефонной станции. Она примет данные из мобильного устройства и в соответствии с кодом их номеров соединит двух абонентов. Одновременно может обрабатывать 1000 абонентов и 20 секретных линий. Такие же станции были отправлены в другие крупные города». Вадик улыбнулся и спросил: «Ретрансляторы между городами установлены?» «Да, сеть связи покрывает 50% наших территорий». «Хоха, это уже больше, чем я планировал. То есть баронство тоже в этой сети, а устройство связи?» «Баронство в сети, но некоторые глубокие части лесов и гор недоступны для нас. Мы прокладывали линии в обход опасных и непроходимых мест. Насчет устройства связи. Номеров 30 тысяч, как вы и сказали. Устройство связи принимает 5-значный код и может выводить цифры на дисплей, но форма, как мы предполагали, для промышленного производства. Лучше всего подошла форма цилиндра». Стив вытащила 2 прута меди длиной около 15 см. На концах этой херни был стакан и круглый динамик, как на телефонах, которые показывали в старых фильмах. К нему на шнуре был подключен калькулятор с 5-значным кодом, и этот шнур отключался после набора телефонного номера. На самой рукояти телефона был написан код с его номером. Были 2 кнопки прием вызова и сброса и 1 переключатель, в сети или вне сети. «ХММ, странно. Зачем ты сделала циферблат отдельным?» «Во-первых, таскать циферблат с собой хуевая идея. Можно передать врагу наши технологии и коды. Во-вторых, эти все динамики и микрофоны легко свинчиваются с цилиндра, и их можно заменить на новое устройство, так номер телефона сохранится за пользователем при выпуске новых моделей. Нужно только вытащить из трубки свиток с кодом телефона и вставить внутрь другого устройства. В-третьих, этим циферблатом можно нихуево заработать». «Что? Ах ты буржуйка, хи-хи-хи. Телефонные автоматы будешь расставлять у меня на улицах? А что? Сам же все магнетизируешь. Я тоже хочу пассивный доход, да и моему заводу нужно дополнительное финансирование, и рабочим зарплаты повысить». «Короче, 1 медная монета стоит того, чтобы с комфортом разгуливать по городу и не путаться в шнуре циферблата целый день. Кроме того, мы будем продавать циферблаты отдельно, но из-за всяких механизмов защиты его смогут себе позволить только торговые компании и грязно-богатые люди, и он будет весить как минимум 20 кг, ведь мы встроим в него персональный ретранслятор и усилитель сигнала, чтобы работал в 200 километрах от наших границ. Вполне полезная вещь для торговцев, и не возникнет вопросов о том, Зачем нужны целые телефонные будки и почему телефон работает в лесу за 200 км от городов, но дальше в горы сигнал пропадает? А то эти дебилы начнут собирать наши ретрансляторы, установленные по лесам как грибы. Бизнес-план Стив был очень продуманным, потому Вадик спокойно принял трубку и спросил. Номер телефона КАС, вот он. Вадик взял дощечку, на которой были номера телефонов всех его самок. ХМ, у них уже есть эти трубки? Нет, но у меня в комнате лежит целый сундук со свитками этих номеров. Номера для ваших невест отложены отдельно. Кроме того, есть отдельная модель с встроенным циферблатом. Конечно, она более крупная и похожа на небольшой кирпич, но есть специальные чехлы для крепления их на пояс или куда будет удобно. Всяко лучше того, что ебашит конвейер. Отличная взятка. Попробуйте сделать эти аппараты размером 15 х 7 х 2 см. Кроме того, ты помнишь, какими были первые телефоны моего мира? Постарайся развить технологии до такого уровня и вмонтируй в них какую-то игру. Стив смущенно хихикнула. Вадик, ты не охуел? Игры потребуют процессора, который превосходит наши разработки в сотни раз. А дисплей из твоего мира – это не какие-то лампочки, это вершина технологий, заточенной под физику и химию цивилизации. Наши волшебные технологии – это примитивное днище мира, и мы умудряемся лепить первобытные логические схемы. Можешь быть доволен тем, что у тебя есть сейчас? На этот вопрос Вадик, подумав, ответил. Нет, разовитесь на куски, но вы должны найти способ создать нормальные экраны. Кроме того, я выдаю вам разрешение на изъятие из храма всех библиотек, кроме миланского, конечно, тот не прикасаемся, как всегда. Организуйте каталог той хуйни и постарайтесь отыскать какие-то полезные знания и магические технологии. А насчет по-настоящему опасных книг и гримуаров, у вас есть иммунитет, но вчитываться не советую. Я нашел один женский роман, который даже мне изрядно промыл мозг. Будьте осторожны и всегда стремитесь к новым горизонтам. А сейчас давай циферблат, я скажу привет Ане. Телефонная станция была подключена к ретранслятору, Вадик установил ее в одну из башен замка маркиза Марселя, обмотал цепями двери, закрыл двери на несколько замков. Он баловался с телефоном и циферблатом, пока не получил от Стив свой собственный кирпич с встроенным циферблатом. Он задался вопросом, что делать с прототипом телефона, показанным мелкой эльфийкой. Отдавать обратно точно не вариант, потому побродив по замку пару минут, он нашел рыжую зрелую женщину с фигурой порнозвезды. «Ох, это же маркиза, не ожидал вас встретить, но у меня для вас огромный подарок». «Э, это ты огнеупорный, чего разливаешься соловьем? Говори, что надо, еще золото хочешь забрать? Пусто уже, ваши молодчики выгребли все подчистую и дали эти волшебные бесполезные бумажки». Вадик притормозил и все-таки передумал дарить ей аппарат. «Маркиза, бумажки вполне стоят больше, чем то золото, да и не бесполезны они. Вот, к примеру, вот этот артефакт можно купить за 333 талона, то есть 10 золотых. Да, ты не охуел, сучонок, за 10 золотых, сунь эту хуйню знаешь куда. Погодите, она стоит значительно больше, да и модель намного совершеннее тех, что мы будем распространять в народ». «Совершенней? Продолжай. Вот посмотрите на этот терминал с цифрами, подключив его к этому аппарату, он заработает. Ну, светятся эти черточки, в терминале что дальше? Вот эта телефонная книга. Почитайте ее. ХМ, Аня, какого хуя она делает в этом списке на доске, то есть телефонной книге? Видите цифры? Поняла я уже, не дура. В терминале нажать на кнопки «Да», что произойдет то...» Вадик нажал на кнопку вызова на самой трубке. Как ни странно, услышав гудки в динамике, маркиза удивленно поднесла ее к уху. «Что это?» «Пик, Вадик, надоел уже дергать меня, я тут работать пытаюсь». «Ой, Аня, что это?» «Что за раздражающий и знакомый крик?» «Неужели это старшая сестрица?» «Смотри, не сломай этот артефакт, он стоит недешево». «Как? Это какой-то артефакт связи?» «ХМ, действительно полезная и дорогая вещь». Вадик выдернул шнур терминала из телефона, но аппарат не перестал работать. Также телефон может принимать звонок без самого терминала, ведь кнопки сброса и вызов находится на рукоятке. Маркиза увлеченно общалась с сестрой, а Вадик, забрав терминал, покинул ее. Рано или поздно она принесет ему 333 талона за эту игрушку. Как ни странно, Вадик в первую очередь обеспечил телефонами и терминалами администрации своих городов. На каждый терминал приходилось 10 телефонов, которые раздали секретарям и начальникам в этих администрациях. Они быстро привыкли к новой удобной игрушке, но пришлось контролировать их от того, чтобы они не сидели целый день за бесполезными разговорами. Администрации начали работать с невероятной эффективностью, ведь раньше, чтобы разобраться с доставкой сообщений баронам от их графа требовались несколько дней и специальные грамотные послы, которые могли разобраться с ситуацией на месте. Теперь эти грамотные послы могут работать с несколькими баронствами одновременно, просто сидя за столом в своем кабинете. Вскоре трактора, полученные от горного королевства, приступили к вспашке полей для культур, которые Вадик подобрал для каждого региона. Он не случайно распределил все эти новые растения, каждое баронство могло обеспечить сырьем завод в соседнем городе. Эти заводы получили оборудование из Милана через речные пути. Как ни странно, самые крупные города вырастали у рек потому, что торговый путь по реке более безопасный и быстрый, чем наземный тракт. Именно из-за привязанности к речным путям около 95% земли Миланского союза были дикими необжитыми землями, которые контролировали племена вроде лесных хафлингов и всякие монстры вроде пауков и медведей. Именно потому было важно распределить сырье ближе к городам, ведь доставка в течение нескольких дней может ухудшить качество тех самых помидор, огурцов и прочих овощей, а его страна нуждается в этих продуктах и консервах. Вадик хотел выкормить сильную и здоровую нацию, чтобы на их спинах построить его заводы и развить новые проекты. Как ни странно, больше половины земель он засеял волшебными бобами. Эта универсальная растительная культура выкормит не только его народ, но и обеспечит сырьем десятки новых заводов. В частности, его интересовало волокно со стеблей бобов. Его можно пустить на мешки для зерна и дешевую ткань, а также легко переработать на крепкую бумагу, которая пойдет на производство компьютеров. Ведь в схеме ведра именно бумага, а не медь, была самым дорогим материалом. Нити паука, конечно, были вообще бесценны, но у Вадика были практически бесконечные объемы этого дерьма. Также стоял вопрос о стекле. Его цена, как всегда, оставалась завышенной, но Вадик мог строить десятки заводов, лишь бы был приличный карьер с песком поблизости. Но тогда придется снизить цены на консервы и бутылки портвейна для внутреннего рынка, или повысить качество бутылок для его спиртных напитков. Но экспортная цена все равно должна остаться на том же уровне. Вадик мучился, мечась между подстрекательством к контрабанде и провокацией массового алкоголизма, и решил все-таки повысить цену на спиртные напитки крепче пива. Решение жестокое, но его люди и так не заметят того, что Вадик у них отобрал этим решением. Ну, тогда начинаем постройку стекольных и бумажных заводов. Надеюсь, этот удар по экономике герцогства поумерит их желание тратить деньги на войну со мной. Да и скоро предстоит встреча рыцарей со стволами моих людей. Интересно, они высадятся на берег раньше, чем моя армия превратит их в куски мяса. Не хотелось бы засорять реку всяким дерьмом. Ведь хотя я и проложу дороги внутри страны, но иностранные торговцы должны будут проходить по речным путям. Нужно будет предупредить люстру о том, чтобы они захватили корабли врагов целыми. Ведь если на них поставить волшебный двигатель, то получатся отличные баржи, принадлежащие лично мне. Тогда можно будет потихоньку вытеснить контрабандистов на сушу, работать на заводах вместо попыток обогнать мои баржи. Все это он рассказывал не сам себе. Катька повсюду следовала за ним и тщательно впитывала курс, по которому должна двигаться их страна. Вадик назначил Катку как главного финансового министра их земель, ведь графство Леон находилось как раз в середине их земель и фактически должно стать перевалочным пунктом и торговым центром их страны. С графства Леон через реки они могут попасть в любую часть Миланского союза за кратчайшие сроки. Потому выбор для этой должности именно Катьки, хорошо знакомой с леонскими гномами, был очень обоснованным и мудрым решением. Катька хоть и не была гением математики, как Аня Милана, но ее способности к пониманию процессов и решения проблем, мешающих плавной работе этих процессов, делала ее отличным начальником. А посчитать товарооборот могут и леонские гномы. А когда Вадик получит компьютеры, то и любой человек, умеющий читать и писать, справится с работой гномов. Именно компьютеры должны уравнять возможности всех миланцев. Стволы уравняли их с самыми сильными рыцарями. Компьютеры уравняют их с самыми мудрыми гномами. Это и есть план Вадика. Закрыть все недостатки людей, гномов и других подчиненных ему народов с помощью технологии и возвысить их народ не только над окружающими их странами, но и над богами, которые сбежали с этого мира. Но пока давайте сеять огурчики. После этого Вадик осмотрел топографические карты с разметкой обработанных земель маркизата. Все без исключения в речных долинах. Отсутствие полива было жесточайшим испытанием для злаков, а помидорам и огурцам грозило смертью. Кроме того, бобовое растение, конечно, читерское, но вкус листьев, выращенных нам в засушливом пустыре, сгодится только крысам на корм, а Вадик хотел, чтобы люди жрали борщи и салаты с этими мясистыми лопухами. Лопух — это образно, скорее они похожи на салат или капусту. «Катька, как идет распределение водяных насосов и выкапывание колодцев?» «Я получила результаты телефонных опросов от секретаря, 60% колодцев уже обеспечивают водонапорные башни на полях, 30% разрабатываются отбойными молотками, слой скальной породы усложнил работу, но колодцы будут закончены вовремя. Но 10% там найдены залежи руд и тяжелых металлов. Как ты и сказал, вода из них была проверена алхимиками и оказалась ядовитой. Придется пока отказаться от тех участков. У нас нет мощностей для разработки шахт, но я знаю парней, у которых есть. Как идет доставка телефонного терминала нашему другу в Горном Королевстве? С дня на день будет установлена связь и все необходимые ретрансляторы. Отлично, тогда оставь заметку при первой возможности пригласить геологическую экспедицию дворфов. Пусть расскажут, чем порадовали нас недра Миланского союза. Вадик обсудил еще пару отчетов и дал указания по некоторым сложным вопросам. Первая часть его плана приведена в действие. Настало время наполнюю использовать структуру его администрации. 47. В ночной тишине раздавалось заливистое кваканье лягушек. Его можно было услышать в 3 километрах от реки, по которой продвигалась цепочка крупных кораблей. На их палубе собрались сотни рыцарей, ожидая команды для того, чтобы сойти на берег западного маркизата недалеко от Марселя. Возле штурвала стояли несколько волшебников в утепленных мантиях и обсуждали кое-что. «Ты веришь тем донесениям о бешеной псине с силой титанов? Бред! Какая-то варварская сучка сломала чистокол вокруг деревни, и эти деревенщины расписали ее монстром. Хихи!» Это были голоса стариков. На палубе не горело ни одного факела, да и небо было пасмурным, потому кроме силуэтов ничего не разобрать. Первый старик не перестал допытываться. «Говорят, эти дикари отрыли какую-то гробницу с древними знаниями. Как думаешь, это может быть тот миланский лабиринт, в котором, как говорили, в прошлом году убили короля демонов? Ты подозреваешь, что этот демон стоит за этим бунтом, а не Милана? Не представляю, чтобы те существа могли ужиться с обычными людьми, а тем более успешно развернуть мечи наших подданных против герцога. Уж скорее это заговор эльфийского королевства. Ты же слышал, как они расправились с работорговцами в Турине? Вполне вероятная версия, да у эльфов достаточный уровень волшебных технологий, чтобы жестко сопротивляться на протяжении 1000 лет нашему численному превосходству. Да, хихи, демоны менее вероятный вариант, чем эльфы. Но подумать только, что нищий миланский граф вырастет такую ведьму. Не заикайся о ней. Как ты понимаешь, это очевидно, чья кровь проявилась в Ане Милана. Оба волшебника уставились на левый берег. Эти земли принадлежали семье Верона. Ужасающие и тираничные ублюдки, которые фактически заняли все ключевые должности в волшебной академии герцогства. Эти два старика наблюдали, как поколение за поколением Верона производит этих рыжих монстров, которые могли подавить любого другого мага академии с первого года обучения. В общем, в живых было около 100 действующих волшебников Верона по всей территории герцогства, а среди давно умерших членов этой семьи известны 1000 могущественных предков этого древнего рода, берущего истоки еще с древней империи. Блять, как же этому ублюдку Милана удалось отхватить себе жену из Верона? Я слышал, у нее была неизлечимая болезнь, и она не могла пользоваться магией. Ее брат хотел уберечь ее от драк и скандалов, которые у этих монстров считаются проявлением любви и заботы. Спрятав в захолустье герцогства, то есть в Милане, он добился ей покоя. Но подлый ублюдок Милана успел забрюхатить ее раньше, чем в семье Верона узнали о их отношениях, потому он и спасся от судьбы стать обугленной грудой мяса. Я вроде слышал, что до этого Милан процветал. Неужели причиной упада его города было влияние семьи Верона? Хех, вся намного драматичней. Этот ублюдок всрал все богатство на лечение своей жены, и в конце концов ее тело не перенесло побочных эффектов лекарств. Но лекарь в семье Верона не давали ей больше 20 лет жизни, хихи, а она родила 3 детей и умерла в возрасте около 30 лет. Но судьба отыгралась на ее младшей дочери. Я помню, как та мелкая девчонка провалила экзамен в волшебную академию. 13 лет, лучший в истории теоретический балл, и 0 в практическом тесте. Некоторые усомнились, что те два отброса вообще от сестры маркиза Верона. Но, как показало время, рыженькая девчонка все-таки оказалась достойным внимания противником. «Я веду огни Марселя, высадимся на берегу ниже по течению, сворачивай в рукав, тот, что ведет не в Лион. Скорее всего, они патрулируют тот берег, то есть сворачивать не в Бобруйск, а на Выдроград, кхихе. Перестань смешить, сука, мы на задании, кхихе». Лодки повернули в темноту правого рукава реки. Как предполагалось, основной трафик проходил между Марселем и Лионом, между которыми и располагался Бобруйск. Потому направление в Выдрограда должно быть более безопасным для высадки войск. Конечно же, они все слышали о волшебных артефактах, швыряющих свинец, но они рассчитывали на силу и радиус арбалета, артефакт мощнее, чем это они не могли представить. Как правило, самые мощные артефакты древних времен могли едко поспевать за последним словом техники, то есть арбалетом. Потому волшебников больше пугала бешеная псина Берн, чем десяток селян, вооруженных рогатками со свинцом. Выставьте экраны барьеров, ориентируйтесь защищаться от стрел. Понимаете, рыцари прикроют вас от волшебства, ваша задача прикрыть их от снарядов. Когда войска высадились, то среди тысячи рыцарей оказалось около сотни волшебников. На этот раз силы серьезнее, чем мог собрать какой-то маркиз. Да и рыцари здесь монструознее, чем в семье Марсель. Каждый из них может за 15 минут регенерировать руку или внутренние органы, не важнее сердца и легких. Такой уровень регенерации сопоставим со слабым троллем. Если будет 1000 таких тварей с хорошим вооружением, то такие крепкие орешки, как дварфы, только и смогут прятаться в пещерах и разрубать их на куски, вылавливая по одному. Вадик и представить не мог такой маразматический уровень восстановления у людей, но слава его запасливости и его стволы в достаточных количествах справится с этими богатырями. А он как раз заготовил достаточное количество и направил их на долгожданных гостей. По сигналу Вадика десятки прожекторов на эфирной энергии превратили берег реки в самую освещаемую территорию всего ночного герцогства и Милана. От такого резкого контраста некоторые рыцари и волшебники потеряли свое закаленное хладнокровие и потеряли контроль над волшебными щитами и усилениями тел. Тем временем Вадик прокричал, запитав голос маной: «Вы арестованы за проникновение на территорию Миланского союза с целью ведения военных действий. То есть вы или сдаетесь, или мы убиваем половину из вас, а вторую калечим. Хотя знаете, у вас уже нет выбора с тех пор, как вы сошли на берег. Просто отбросьте оружие, откатитесь в ямку и попытайтесь не умереть, пока все не кончится. Огонь». Все еще ошеломленные светом и криком Вадика солдаты и волшебники только на рефлексах прикрыли щитами внутренние органы и вскинули волшебные щиты. По них сразу ебанул град свинца, моментально истощая всю ману волшебников и вырубая их. Тем волшебникам, которые были более устойчивыми, повезло меньше, и они превратились в головку швейцарского сыра, так же как и конечности рыцарей. Виск и проклятия разносились по полю боя чуть больше 2 минут, пока самые цепкие рыцари перестали вставать. «Медики, берите багры и подцепляйте этих монстров крюками. Они могут быть без пульса, но пока цела голова, есть вероятность, что они очнутся. Растащите их по сараям и оставьте солдат наблюдать. Если остались целые волшебники, то свяжите их и накачайте той смесью наркоты и корня подорожника, и оттащите в отдельный сарай». Вадик быстро разобрался с телами и организовал абордажные команды для того, чтобы захватить убегающие корабли рыцарей. Как ни странно, речные пираты оправдали свою репутацию и, вооружившись стволами, извели всех матросов и волшебников, умудрившихся сбежать на кораблях. Корабли достались Вадику, как он и рассчитывал. Скоро эти пираты будут грызть локти, смотря на то, какую благодарность приготовил им Вадик. Тем временем Вадик отделил живых рыцарей и волшебников и, вылечив этих монстров, устроил допрос. Конечно же, он не пригласил посторонних на эти допросы, и Ева, Белка и Ника смогли вдоволь вырывать душ с выживших пленников. Как ни странно, из-за того, что женщины, рыцари и маги менее устойчивы, чем мужчины, волшебницы поголовно потеряли сознание от того, что их барьеры сожрали их ману, отбив первый залп свинца, и укатились в ямы, пережив весь пиздец в коме. Женщины-рыцари отличались стройным телосложением, потому им с легкостью оторвало стройные ноги, и они упали, спасаясь от очередных залпов свинца. ХММ, 90% женщин. Какой пиздец. Я смогу использовать в качестве шпионов только 30 мужиков, большая часть из которых волшебники. Так вон того деда посолиднее и вон тех троих оставьте в покое. Не нужно им души вырывать, они мерзкие и старые, и их омоложение будет пиздец как заметно. Оставим их для массовки. Давай развешивал волшебников по пыточным станкам. Полностью всех этих мужиков. Также рыцарей просто по 200 на мясницкие клюки пусть отращивают конечности и шокируют этих стариков. Вадик посмотрел на около 50 пленных волшебниц и, тыкая пальцами, заставил бессознательные тела с вырванными душами подниматься с пола. Отобрав около 10, он сказал марионеткам: «Раздевайтесь». Ева и Ника вскинули бровь, а Белка нервно хихикнула: «Чё так смотрите? Я же не собираюсь их ебать. Я создаю атмосферу. Сходите воды теплой принесите, пусть обмоются и ложатся на те трахальные станки. Когда старики придут в сознание, их инфаркт должен хватить от вида рыцарей, подвешенных на крюки, и затрепанных волшебниц в синяках. Белка, проконсультируй тех волшебниц, как выглядит затраханной и сломленной. Ты должна была узнать, каково это, после целого года наших упражнений в постели». Белка еще раз хихикнула, залившись румянцем, и потащила волшебниц к ведрам с водой. Старик проснулся от постанывания какого-то зверя. В посреди мрачной, сырой комнаты на полу валялся тускло светящийся дешевый волшебный камень. Когда волшебник проморгался, он понял, что не может активировать ману, и его конечности потеряли прежнюю стойкость, потому даже жесты пальцами, отточенные за полсотни лет практики, у него заставляли руки подрагивать и крутить фиги. «Это наркотик, можешь не пытаться». Этот голос раздался рядом с ним, отчего Толаш вздрогнул. Он повернул голову и увидел друга, с которым недавно болтал на корабле. Он вспомнил тот яростный шквал, который подкосил его ноги, сломав барьер, потом что-то ударило его по голове и все померкло. Все правильно, все слухи оказались правдой. Вон посмотри, что осталось от выживших рыцарей. Снова повинуясь голосу друга, старик взглянул на висящие у стены туши с лохмотьями вместо рук и бедер. Их подцепили на крюки с цепями к подарочным балкам, и те уже скопили добротные лужи крови под собой. «Ювиу, не пытайся, я сам еле могу говорить. Эти животные скоро придут по нас, и тогда тебе пригодятся силы, чтобы говорить». Старик взглянул на шевеление в углу. Там какой-то мужик измывался над брюнеткой в трахальном станке. Рядом стояли несколько таких же станков со знакомыми девушками, которых он встречал в коридорах академии. Вдруг безногий, безрукий рыцарь содрогнулся и начал раскачиваться. Рядом с ним висели несколько таких же, и один из них застонал, придя в сознание. «Ау, ублюдки!» Он накинул взглядом культи и висящих товарищей, встретился взглядом с волшебниками и отвернулся на шорох со стороны трахальных станков. «Не может быть, Ника! Ублюдок, отпусти ее! Ника! Ника! Не бойся, Ника! Когда вернемся, им поженимся, как я и обещал. Просто переживи это, пожалуйста, живи и не сдавайся». Крик этого рыцаря привлек внимание твари, терзающей его любимую. Она подняла голову брюнетки и демонстративно свернула ей шею, продолжив трахать безвольный труп. Хруст, похожий на раскалывающийся орех, еще гулял эхом по подвалу, когда вошла зеленоглазая брюнетка с длинными волосами. В это самое время рыцарь сошел с ума от горя и начал содрогаться на крюках. Он слетел с них, разорвав мышцы, и корчился на полу. Брюнетка просто наступила ему на шею латным сапогом, и еще один хруст заполнил подвал. «Я Евангелина Берн, и похоже, вам повезло, господа. Маркиз Марсель, Аня Милана, Марилион и остальные люди в нашем совете решили отпустить некоторых людей с посланием герцогу. Я, конечно же, была против, но большинство решило вас пощадить, и я подчинюсь. Потому с этих пор никто из вменяемых и здоровых людей не будет убит. Проведем тест на вменяемость». Ева ходила по подвалу, поднимая лица женщин на трахеальных станках, и с улыбкой качала головой. «Как и говорили, ты знаешь толк в истязании женщин. Ни одна не подходит на кандидатуру вменяемого посланника. Постой, похоже, это под тобой уже остыло. Что я говорила насчет убийства, забудь. Просто иди нахуй отсюда и избавься от трупа». Изверг перекинул через плечо свою жертву и вытащил ее в двери. Остались только волшебники и несколько безногих рыцарей. «Ну, эти парни покрепче, чем те девчонки. Думаю, толк будет. Смотри, вон уже, ноги до колен отросли, к утру должны поправиться и смогут выслушать послание. Вы там, волшебники?» «Да, мы вменяемы, мы все понимаем, мы только не все можем говорить из-за наркотиков». Ева нахмурилась и уточнила: «Все два десятка, не считаешь ли ты, что это многовато? Вернуть герцогству два десятка невредимых волшебника». Ева подошла и, ухватив хабороду болтуна, приставила ему к лицу кортик. «Хаэм, думаю, я знаю, что вам отрезать, чтобы я была довольна». Она провела по лицу болтуна кортиком, и в ее руке остался клок волос. Волшебник сглотнул и вздохнул. «Эй, кто-нибудь позовите цирюльника, пусть побреют этих бомжей, заросли как дикари». На следующий день три десятка рыцарей и волшебников отплыли из Марселя на трех пошарпанных лодочках. Победители были так щедры, что отдали им пару мешков объедков из своего стола в дорогу. Старик смотрел на башни замков и шпиль храма Марселя. Он чувствовал, что когда ему сбрили бороду тем невероятно острым куском стекла, то он умер и возродился другим человеком. Его толкнул в плечо его старый друг. «Чего нос повесил? Все кончилось. Я думаю, что все только началось. Видел костры с трупами? Кроме нас, наверное, остались только те девочки в подвалах. У нашего герцогства нет шансов. Эти ублюдки и правда настоящие демоны. Я думаю, если они удовлетворятся только восточным маркизатом и графством Тулуза, то мы должны их отдать, как они и просили. Иначе они сами их возьмут и попросят еще больше земель и откупа за этот их мирный договор. Успокойся ты. Ишь, как разволновался за свою страну. Посмотри на себя. Ты жив и отделался парой синяков. Какое нам нахуй дело к этому герцог, пославшему нас на убой без малейших подсказок о враге? Он хотел нас убить и почти добился этого. Немедленно прекрати этот бред. У тебя просто шок и ты не понимаешь, что несешь. Ты прав, я, конечно, эгоист, но совсем не предатель или бунтарь. У меня семья в столице, мне еще жить и работать на герцога, надеюсь, такое больше не произойдет. Кстати, ты вроде помолодел, на лет 20. Хех, может мне продолжать бриться? Хотя... Посмотри на свое лицо. Ты, блядь, где свои морщины на лбу посеял? Старик наклонился через борт и взглянул на свое лицо. Какого черта? Если бы не седые волосы, то мне и 40 с натяжкой дашь. Рыцарь, который греб все это время веслами, сменился со своим товарищем и сказал волшебникам: «Хватит лодку качать». Ответ достаточно обыденный. Два волшебника и еще несколько их коллег посмотрели на рыцаря. «Как-то раз мой отец раздобыл миланские сигареты и чай. Цена была завышена, и моя мама чуть с него шкуру не содрала, когда узнала, что он сжигает такие деньги, вдыхая якобы дымок. Но через месяц мой отец скинул лет 20, потому как решил единолично покончить чай и сигареты. Все волшебники и рыцари застыли. Так вот, сигареты и чай были с одного растения, которое издавна шло у алхимиков на эликсиры. Моя мать просто озверела и, купив те самые сигареты, еще дороже омолодилась, подтвердив подлинность растения. Мы же ничего не курили и пили только воду с реки». Старик усомнился, но друг перебил его. «Они что-то вкололи в нас. Наверное, наркотик был с эликсирами. Блять, я что, реально лет 20 скинул?» Все переполошились и начали рассказывать другим лодками о своем омоложении. Вадик, овладевший другом волшебника, довольно откинулся в лодке и наслаждался покачиванием на волнах. «Эй, молодец, садись на весла, нам еще до Вероны 100 километров ебашить». Вот тут-то Вадик понял, что пора линять с этой тушки, и оставил марионетку огребать. 48. Вадик наконец-то вернул к себе сознание и оказался в поселе с Никой. Вчерашние ролевые игры перевозбудили ее, и они кувыркались до поздней ночи. Теперь она спит как убитая. Вадик решил не откладывать дела и провести инвентаризацию. 200 рыцарей и 50 волшебниц. Чё ты любишь преуменьшать наши заслуги? Я сказала 216 девушек рыцарей и 59 волшебниц. Белка методично поправила охуевшего Вадика. Ночью он прикинул на взгляд урожай пленниц, но не подозревал, что их действительно так много. Мужиков он сплавил по реке герцогу, оставил только одного, который играл в их сценке в подвале. Теперь он сделал куклами 300 дармоедок. Он почувствовал, как тот рубиновый осколок в груди покалывает ему сердце и довольно вибрирует. Он только надеялся, что его невесты не сошли с ума еще вчера от такого передоза украденных душ. Как ни странно, но Ева и Белка в порядке. Видно, они не жрали мясо девственниц прошлой ночью и не устраивали оргии с козлами без Вадика. Вадик вздохнул и решил провести этот кастинг моделей на место самой подходящей доярки бернских коз. Ведь администрация Вадика укомплектована, и этих грамотных благородных дам некуда девать. Но проверить их нужно обязательно, среди них могут быть самородки вроде Ани, Катьки и Евы, а он их отправит дергать вымя козам. Кастинг прошел быстро, и Вадик с дрожащими руками наблюдал шестерых финалисток. «Белка, у тебя тоже дежавю?» «Немного». «Так, Ева, сгоняй за прекрасной половиной семьи Марселий». «Хе-хе, с удовольствием». Спустя 5 минут в кабинет Вадика вошла женщина и девчонка. «Блядь, Кто-то тут охуел. Оторвать меня. Ха-ха-ха-ха-ха. Нервный и дикий смех женщины заставил Вадика дрожать сильнее. Эй, маркиза, узнаешь этих девушек? Не, ни одной не узнаю. Первый раз в жизни вижу. А что? Это же вчерашние пленницы. Надеюсь, ты уже попробовал их прошлой ночью в том подземелье? Ха-ха-ха, ой боже, не могу. Вадик нервно закурил сигарету и затянувшись начал сначала. Вот решил я увеличить надой козьего молока на фермах Берна. Думаю, рыцари выносливые как лошади, не отправить ли этих пленниц на специальную каторгу как положено по закону, отработают долг и станут гражданами Милана. Вадик затянулся сигаретой, смотря на синеющую и плачущую со смеха маркизу, распластавшуюся на диване для гостей, и продолжил. Первый раз думал, показалось, во второй совпадение, в третий я вернул предыдущих двоих и начал собирать коллекцию. И вот шесть красавиц дразнит мое чувство дежавю. Признайся, они твои родственницы. Маркиза утерла слезы платком, посмотрела на шестерых огненно-рыжих девушек от 18 до 30 лет, четыре из них в грязных мантиях волшебниц, две в белье, которое носят рыцари под доспехами, но они обрезаны ниже бедер и пропитаны кровью. Маркиза невозмутимо повернулась к Вадику и сказала: «Никогда не видела этих женщин, думаю, им и правда самое место в хлеве под козлом». Хи-хи-хи. Тут у одной из рыцарей заскрежетали зубы, а четыре волшебницы задымились, пока на них тлели огнеупорные мантии. Маркиза перевела взгляд на пленницы и сказала: «Вы позор, который я не хочу знать в лицо. Попасть живой в плен врагу я не хочу вас видеть». Хи-хи-хи. Маркиза утащила дочку из кабинета и хлопнула дверью. Вадик, покачав головой, потушил в пепельнице сигарету. «Как ни странно, у вас есть фамилия, благородные дамы. Я как мог не давил на вас, но попытки самоубийства позволять не собираюсь. Так я вам приказываю ответить. Кроме вас, рыженькие были среди атакующих взводов рыцарей и волшебников». Закрыв глаза, Вадик ждал ответ. «Нет, блять, как же я рад». Вадик промочил платком глаза. Он не хотел случайно убить кузину, тетку или племянника Фани. Он к своим женщинам сильно привязался и боялся их огорчать. А убийство родственников – это уже пиздец. Вадик встал и обнял каждую из этих перепуганных рыжих девчонок. «Блядь, молодцы, что выжили. Присаживайтесь, я сейчас вам тортиков принесу. Хотите поговорить с родственниками или вернуться домой? Тут через реку рукой подать». Молодые волшебницы дрогнули, но женщина-рыцарь жестом руки успокоила их. «Хозяин, я понимаю, что вы нам желаете добра, но мало кто из нас хочет так опозориться». Вадик вспыхнул в ярости, и его красные глаза начали светиться. «Засуньте в пизду такую честь и позор, тупые суки. Вы живы, и это единственное, что по-настоящему важно. Ваши мнимые моральные ценности я топчу на каждом метре земли, которую прошел. Выйди, блять, на улицу и заикнись о чести перед стариком, который вчера жрал крыс в подворотне, чтобы прижить зиму. Тупая сука, твои дети и родители плачут и горюют, думая, что если ты даже и пережила эту бойню, то наверняка сама себя зарезала осколком глиняной кружки в темнице. Хотя я даже не представляю, как вам, рыцарям, тяжело убить себя с такой дикой пассивной регенерацией. Нудно пробить глазное дно. Что? Пробить глаз ножкой табуретки, например? Лучше всего утащить с собой стражника или важную шишку вроде тебя». Вадик посмотрел на рыцаря, подошел, обхватив ее голову с короткой рыжей стрижкой и поцеловал долгим поцелуем. «Теперь вам нужно это все делать. Никогда. Вы теперь моя семья, все две сотни девочек, и вы живете по моим правилам. Я говорю, что ты должна поговорить со своими родственниками и сказать, что ты стала моей собственностью и больше не подчиняешься правилам Верона. Если будут претензии, то я лично объясню всяким главам ваших семей, что такое ад. Я защищу вас, мои рыженькие куколки. А теперь подходите сюда, и мы пообщаемся с маркизом. Это приказ». Вадик взял свой телефон кирпич и набрал номер телефона своего соседа. «Алло, секретарь, слышишь, передай маркизу, что у меня в кабинете шесть рыжих волшебниц и рыцарей, и кроме того добавь, что они теперь принадлежат мне, и он может вычеркнуть их из списка активов. Родителей и детей не обижать, ведь эти родственницы теперь будут носить при себе пару моих инструментов и вполне могут съездить на неделю в отпуск за границу. Да это угроза, и я прикажу им сделать это, и они не смогут не подчиниться. Если кто-то пожелает с ними связаться, я передам их личные номера, понимаете? Все так же секретно, как и этот телефонный аппарат. Они тут не рабы, а вполне серьезные люди. Потому, не допускайте ошибок, чтобы наше сотрудничество не пострадало». Вадик набросал угроз, и теперь этих девчонок будут считать чуть ли не за двойных агентов, работающих на два семьи, но против герцога, который допустил их смерть на вражеской территории. Как ни странно, герцог так и будет считать, и он бы удивился, если бы ему спустили с рук то, что он угробил шестерых женщин Верона. Скорее всего, это было специально сделано, чтобы Вадик случайно убил одну из них, то герцог разжег бы непримиримую ненависть между Верона и Миланом, и герцог сковал бы этих соседей, выиграв бы время на передышку. Но потеря сразу шестерых, герцог никак не сможет выпутаться с интриги, которую сплел. Услышав от Вадика эти правдоподобные обвинения в сторону герцога, не только Маркиз Верона, но и шесть красавиц заскрипели зубами. Ими сыграли как пешками, а те еще утром хотели подыграть герцогу, покончив с собой, но какая-то непреодолимая ила не давала и это сделать, и они корили себя в трусости, пока не увидели того, кого они звали хозяин. Это богоподобное существо уберегло их от ошибок и глупых поступков, горюя из-за того, что они были обмануты. Женщины переглянулись и поняли, кто по-настоящему заботится о них, как настоящий родитель. Он уже прямо заявил, что они его семья, и он их не предаст. И женщины поверили. «Девочки, хотите сказать пару слов маркизу?» Рыцарь взяла трубку и услышала голос своего возвышенного родственника. «Вы меня слышите? Как вы себя чувствуете? Будто заново родились. Значит так, надеюсь, новая жизнь придется вам по вкусу, и вы не потеряете ее так глупо, как старую. Уж мы-то постараемся. Кроме того, скажи сыну, что когда придет время, я позабочусь о том, чтобы мы могли встретиться без всяких ограничений со стороны тебя или герцога. Хаем, как неблагодарно, но как же твой новый хозяин? Он наша новая семья, он нас никогда не заставит страдать. Понятно. Я тоже попытаюсь больше никого не заставить страдать. Я защищу твоих братьев и детей от герцога. Мы встаем в нейтралитет в этом конфликте. Но на самом деле ты знаешь, на чьей мы стороне. Не сомневайся, на службе этого человека ты узнаешь настоящее значение чести. Каждому Верона нужен свой император, чтобы по-настоящему раскрыть крылья Феникса. Прощай. Вадик почувствовал, как души этих девушек в хранилищах его невест преобразились из непорочных в праведные, и в шоке взглянул на них. Эти куклы уже не рабыни без воли, их преданность позволила им перейти в статус сучек, и заставила их душу развиваться. Вадик в первый раз такое видел и немного охуел из-за того, что души не только могут деградировать, но и развиваться. Возможно, одна из его невест еще успеет стать героем. Ну, теперь вы не подчиняетесь моей воле. Не хотите что-то высказать мне, пока еще свежи мои грубые слова? Рыцарь подошла к Вадику и, взяв его голову в засос, поцеловала его. Ну, думаю, я сполна вернула все, что еще свежо в памяти. Пять других наперебой полезли целовать Вадика в засос, а закончилось все оргией с козлом. Вадик реально вел себя с ними как козел. Вадик был так обрадован событием эволюции его самочек, что вдохновился построить особую роботу этим шестерым девочкам. И вовсе они не насосали на такую щедрость, а заработали поощрение за преданную службу. Так, вы уже знаете, что такое телефон. Я расскажу, что такое радио. У вас голоса очень приятные, и вы вполне сможете справиться с чтением текста на микрофон. Также волшебницы вполне эрудированные для того, чтобы вести интервью и обсуждать интересные вопросы с гостями. Шесть рыжих дам ломили траходром Вадика до самого вечера. Ему повезло, что Ника пошла перекусить и потерялась раньше, чем он затащил этих животных в спальню. Так бы его траходром точно треснул. Но сейчас дамы завороженно слушали его рассказ о будущем средств массовой информации. Сначала это будут короткие новости городов, прогнозы погоды по областям, объявления о открытии новых заводов и дорог, интервью с герцогами и маркизами, опросы о переменах в их жизни, также истории жизни некоторых людей. Но со временем это превратится в настоящее чудо. Не только голос, но и изображение сможет попасть в каждый уголок нашей страны. Вас смогут увидеть даже маркиз Верона и ваши дети в соседних землях. Возможно, мы снимем кино с вами, понимаете? Вы станете известней, чем кто-либо в стране. Вас будут узнавать на улице и признаваться в любви. Это как быть принцессой. Кстати, у нас в плену принцесса герцогства, может и ее приобщить к средствам массовой информации. Завороженные девушки слушали эту сказку Вадика с телепатической проекцией его воспоминания о его мире. Они начали понимать, как все работает и для чего нужны все эти разговоры, которые услышат во всем Миланском союзе. Инструмент для сплочения народа, мотивации молодых талантов, дарить мечту молодым людям и успокаивать сердца пожилых. Кроме того, это мощный инструмент управления мнением народа. Правильно подобранные слова заставят страну стоять на защите своей земли до последней капли крови, или уничтожить эту самую страну в едином порыве ярости. Но больше всего их заворожили образы актрис. В один момент они улыбаются тебе, рассказывая новости или обсуждая что-то с важными для страны людьми. В следующий момент они играют роль в сказке о герое и принцессе или трагедии о простой девушке с деревни. Вадик заразил этих женщин так же, как и эльфиек, грезами о играх и неизведанных мирах с доступной информацией. Еще одни фанатичные женщины появились в Милане и начнут исполнять свои мечты, изменяя эту страну. Алла, Стив, это мой номер, кто еще тебе должен ответить? Любовница-секретарша, например. Сука, перестань шпионить за мной, я знаю, ты можешь это делать. Зачем звонил то? Во-первых, я боюсь шпионить за женщинами, а звонил я за тем, чтобы заказать нормальное оборудование для радиовещания. Ты понимаешь, что это значит? Блять, радио это выполнимо, но это значит, что ты хочешь камеру, да, и не просто аналоговую или пленочную. Ты хочешь сразу цифровое телевидение, ты меня в могилу сведешь. Мне нужно больше свободных рук и сообразительных мозгов. У меня как раз партия кукол. Сколько? 200, 50 волшебницы, 200 рыцарей. Женщины. Хо-хо-хо. Это другой разговор. Промой им мозги компьютерными штуками, как ты сделал это с нами, и я обеспечу тебе радиостанции и телевышку, а в скором времени прототип игрового автомата. Блять. Ты не думала заняться подработкой в сексе по телефону, ведь я только что кончил. Ты омерзителен, пиу-пиу-пиу. Пристань пикать, твои телефоны так не умеют, сука. Ха-ха, мои шутки круче. Короче, отправь тех кукол мне на завод, и я тебе построю цех по производству радио. Кроме того, я выделю больше ресурсов на разработку видеокамеры, видеодекодеров и телевизоров. Телевизоры делай сразу совместимыми с компьютерами. Это же очевидно. Зачем мне делать одну и ту же роботу два раза? У меня с твоими рыцарями, конечно, спадет напряжение в графике, но не настолько, чтобы я строила две разные линии для мониторов и телевизоров. Я пошел мыть мозги, а ты слепи мне прототип радиостанции и 9 приемников с мощными динамиками. Ёбаный стыд. Как же я не хочу в этом участвовать. Но понаблюдать за перепуганными жителями Милана, с палками ищущих по кустам источники голосов, это святое дело, ха-ха-ха. Вадик закончил звонок и, нахмурившись, решил выставить зазывал, чтобы они успокаивали перепуганных троглодитов. 49. Не пошло и недели со времени, когда Стив получила партию помощников с промытыми мозгами, а Вадик уже получил свою посылку. Первую передачу радио пришлось подготавливать с нуля. Под здание радиостанции выделили бывшую резиденцию лорда в Бобруйске, который сейчас честно валит лес между городами Марсельского региона. От феодальных титулов и названий Вадик отказался. Разделил страну на два региона, Миланский и Марсельский, и 9 областей по одной на каждый крупный город. 4 области в Миланском и 5 в Марсельском регионе распадались на районные центры, которыми раньше были баронства. Система не покрывала всей площади земель этой страны. Больше 90% было необжитыми или неконтролируемы, подобно сибирской тайге. Но в лесу жили племена и общины разных рас. Например, лесные хафлинги, из которых были белка и ее дети, или гоблины и гномы-традиционалисты. Также можно найти охотничьи хутора людей, но они меньшинство этих независимых народов, населяющих леса страны Вадика. Вадик смог покрыть 50% страны своими ретрансляторами, так что примерно 40% эфира этого радио должно попасть именно на эти независимые племена. Во время прорубания просек для будущих трасс между городами страны, он собирался бесплатно снабдить вождей этих племен телефонными терминалами и радиоприемниками. Заставить их принять дары будет сложной задачей, еще сложнее научить пользоваться, но это важная часть плана сплочения его страны. Вадик не только хотел привить общий язык на всей территории, ведь каждый регион был переполнен диалектами, но и привить чувство общности этих племен с Миланом. Каждый день, собираясь послушать вечерние новости, по радио им будут говорить «наша страна» и «в нашей столице Милане». Рано или поздно им въестся в кости понимание того, что они не просто племя, а автономные регионы Миланского союза. Рано или поздно, они начнут воспринимать как должное походы в города за деликатесами, о которых им расскажет радио, найдут работу, переедут в город или наоборот облагородят свои хутора, построив каменные дома вместо землянок. Кроме того, у Вадика был план по разработке 90% необжитых территорий, и он надеялся, что племена будут сотрудничать с ним, строя пионерские деревни на базе своих племен. То есть он превратит племена в подобие существующих баронств и через них начнет обживать окрестные леса. Также не стоит забывать о охране экологии лесов и их обитателей. Даже пауки-людоеды были очень ценным ресурсом его страны, потому он собирался сохранить и оградить от истребления каждый вид монстров и расы полуразумных гуманоидов в лесах его страны. Рано или поздно они смогут занять важную нишу в его стране. Но сейчас Вадик смотрел, как Стив монтировал оборудование для радиопередачи в кабинете бывшего лорда Бобруйска. Место лишь немного модифицировали, поставив несколько креплений для освещения и штативов для камер. Вадик хоть и строил радиостанцию, но готовил все поместье для будущих студий телестанций. Он рассчитывал каждую комнату превратить в отдельную сцену. У камина, например, он собирался поместить пару кресел, в которых будут проводиться интервью с известными лицами страны. Вадик уже придумал название программы. Страна должна знать их лицо. Очень интересный и образовательный проект. Кроме этого, в кабинете лорда будут проводить трансляцию вечерних новостей, сначала по радио, а потом и по телевидению. Также он собирался припахать шаманов к сбору прогнозов погоды по областям. Для этого он хотел повесить настоящую карту Миланского союза и окружающих земель, показывая, в какой области будут дожди и температуру воздуха в тени с рекомендациями по одежде. Но люстра чуть с него шкуру не спустила за эту гениальную идею. Как оказалось, стратегическая карта – это самая важная тайна любой страны. И размещение этой карты перед глазами тысяч иностранных шпионов будет расценено как приглашение для завоевания новорожденной страны с идиотами в правительстве. Вадик уже собирался возразить, но люстра зацензурила СМИ, выписав Вадику леща, и максимум, что он смог получить от нее, это разрешение на грубое схематическое подобие границ областей с названием областных городов. Как объяснила люстра, количество подконтрольных городов, осведомленность и скорость сбора данных с этих областей заставит любого шпиона обдристать ляхи, и именно это послание позволило жить проекту прогноза погоды. Как оказалось, внимание люстры на этом не остановилось, и назначило рыжую рыцаршу из недавно пленных кукол организовать стратегический отдел цензуры и пропаганды, чтобы в новости не лились секретные данные и призывы к бунту в регионах. Вадик, поняв суть этого отдела, немного передернулся и оставил цензуру на усмотрение люстры. Сам он понимал в политике, но не в средневековом менталитете жителей страны. Одна и та же новость может спровоцировать переселение колхозников с баронств на более успешные земли или спровоцировать банду воров, ограбить разбогатевший город. Вадик потер виски и, скрипя зубами, все-таки смог удержаться от того, чтобы не устроить массовые расстрелы неблагонадежных людей.